Глава вторая. И не я это вовсе. Мрак окутывал снаружи, пробирался под кожу своими темными щупальцами, струился по венам, наполняя меня изнутри чем-то новым, непривычным и холодным. Хотя я не испытывала к нему отвращения. Я чувствовала его, как чувствует нечто материальное. Но при этом знала, что это не так. Наверное, именно так ощущается дыхание смерти. Но, вопреки всему, я постепенно приходила в себя. Сколько времени провела на полу в пещере, пока не понимала. Казалось, очень долго. И вообще все это случилось не со мной. Надо мной светил фонарь, но свет был странный, окутывающий все вокруг мягким мерцанием. Резкость картинки возвращалась, и я с удивлением рассмотрела над собой звездное небо и большую круглую луну. Именно она и была тем самым источником света. В листве высоких деревьев зашумел ветер, застрекотали кузнечики, и все снова смолкло. Я ощупала поверхность около себя, сообразив, что лежу на мокрой от росы траве, потрогала голову, но никакого следа удара не обнаружила. Меня нашли и принесли на ту поляну, где мы оставили машину. Только почему я на траве? Почему не увезли в больницу, если была без сознания? Прошло несколько часов, раз уже наступила ночь. Не могли, что ли, положить хотя бы на покрывало или на куртку? Не ожидала я от Оксаны такого. Не ожидала. Я пошевелила ногами, приподнялась. Вроде бы все тело целое, ничего не болит. А что за одежда на мне надета? Платье, что ли? Что за бред? Точно, я в платье посреди леса. Только никакой дороги, машины и уж тем более моих знакомых рядом нет. Я сделала пару шагов, с непривычки цепляясь ногами за подол платья. Пришлось поднять его руками, чтобы оно не мешало двигаться. «Есть тут кто живой? Где я?» — крикнула в лес, но тут же осеклась. «Непонятно, где я вообще нахожусь. Может, наш гид оказался маньяком, специально заговаривал зубы своими байками, чтобы потом притащить в это место? И сейчас может появиться кто угодно?» «Это какой-то розыгрыш», — успокоила себя и осторожно двинулась на звук. Раздалось шипение. Я обернулась, прикрыв рот руками, чтобы только не заорать. Впереди лежало существо раза в два больше обычного человека. Его тело и шипело, будто растворялось в воздухе. Кроме рук и ног, у черного монстра имелись крылья. Лицо рассмотреть я не могла, как и другие подробности. Только то, что тварь была уродливой и уже мертвой. И эта нечеловеческая сущность постепенно испарялась. Ладони снова стали липкими от ужаса. Сердце бешено забилось, заглушая все мысли. Я побежала в обратном направлении. Высокая трава била меня по щиколоткам и рукам. Платье цеплялось за сухие упавшие ветви и порвалось. Раз за разом я натыкалась на тела мертвых монстров. Их было на этой поляне пару десятков, не меньше. Я чувствовала их наличие нутром. Они вызывали какой-то подсознательный страх. Но постепенно дошло, что они ничего мне уже не сделают. Мало того, что я попала непонятно куда, так еще и мертвецы всякие лежат. Хотя уже не лежат. Последнее тело исчезло через пару минут. Это чья-то шутка. Или Вавилова решила добавить мне впечатлений, устроив весь этот спектакль. Видно, подумала, что от одной пещеры эмоций маловато будет. И эти крылатые твари не настоящие, из какого-то специального материала или вообще голограммы. Так и есть. Нужно показать, что мне вовсе не страшно, чтобы не тешить ее душеньку. Надо же, еще и платье на меня напялило, будто я в каком-то средневековье. Ну, только попадись мне, подруга. Мало тебе не покажется. Окончательно придя в себя, я зашагала по тропинке, которую высмотрела в свете луны. Надеюсь, машина недалеко. Я размечталась, что сейчас увижу палатку и костер, и даже долго дуться не буду. Просто поворчу немного и успокоюсь. Но я все шла, никакой машины или отблесков костра не видела. Только лес и заросшую тропу. Впрочем, вскоре она вывела меня на дорогу пошире. Сверху каркнула ворона, и я задрала голову, рассматривая небо. Отсюда открывался неплохой обзор. Я не понимала, что не так. А потом до меня дошло, что звезды какие-то не такие. И рисунок на поверхности Луны необычный, как и ее оттенок. Я даже ущипнула себя за руку, все еще надеясь, что это сон. Но нет, боль чувствовалась, как самая обычная. Стала зябко. У платья хоть и имелись рукава, но было открытое декольте, а еще кружева. Я ненавидела одежду со всякими рюшами, предпочитая более практичные вещи. Оксанка это знала и явно решила надо мной поиздеваться. Только доберусь до компьютера, будет ей такое фэнтези. С ней в качестве прототипа главной героини, злобной ведьмы. Строя планы мести, я шла по незнакомой дороге и постепенно выбивалась из сил. Чулки порвались. Кожаные туфли, что были на мне, натирали ноги. Пришлось их снять и нести в руке. Да еще подол мешал идти быстро. Кто вообще придумал такие неудобные наряды? Топот заставил остановиться. Вдалеке раздалось ржание лошадей. Я отошла к обочине, решив на всякий случай не высовываться, и спряталась за кустарник. Топот копыт усилился, а вскоре около меня показалось двое всадников. Они немного замедлились, осмотрелись. «Ума не приложу, куда могла подеваться Теиса. Придется доложить виконту Карверу, чтобы утром выслал отряд солдат на поиски», — сказал один из них, осветив пространство вокруг факелом. Оба были в высоких сапогах и кожаных жилетках, что смотрелось не совсем привычно. Они явно кого-то искали, вот только не меня. Они пришпорили было лошадей, чтобы ехать дальше, но тут я не выдержала. Все же перспектива остаться одной в лесу ни капельки не прельщала. «Постойте, люди, постойте, не уезжайте! Подбросьте до деревни!» Я выскочила из укрытия. Лошади громко заржали, а всадники уставились на меня, будто на привидение. Факел едва не выпал из рук ближайшего наездника. «Теиса Карвер! Вы здесь?» «Слава трехликой! Вы живы!» — воскликнул всадник, широко улыбаясь, так, будто мы давно знакомы. «Нет, вы перепутали меня с кем-то, но мне тоже нужна помощь!» «Конечно, Теиса! Мы сейчас же вернемся обратно в замок, где вам окажут всю необходимую помощь. Как же вы сюда попали? Мы видели неподалеку черных арров, думали уже, что они полетели за вами». Они явно принимали меня за другую. Или это часть розыгрыша? Для достоверности, так сказать. Что ж, подыграю, наверное, им за роли заплатили сполна. Даже антураж вон подобрали соответственный. «Со мной все в порядке. Давайте же поедем в замок. Идите сюда!» Мужчина спешился, отдал факел спутнику и ловко забросил меня в седло. Сам уселся за моей спиной и приказал лошади идти. Мы развернулись и устремились по дороге, которая постепенно шла в гору. Сидеть боком на лошади было не слишком удобно, мешало все то же дурацкое платье. Я ни о чем не спрашивала, только прислушивалась к беседе. Как вдруг осознала, что мы говорили вовсе не по-русски. Я не знала, что за язык, но тем не менее понимала все и могла на нем объясняться. Это озадачило, но еще больше я опешила, когда мы выехали к зданию. Каменные стены ограждения устремлялись своими сторожевыми башнями в небо, а дальше на холме высилось нечто массивное и явно несовременное. Именно такое здание я описывала в своей новой книге. Оно прямо будто выплыло со страниц начатого романа. Снова подумалось про розыгрыш и Оксану, которая могла тайно прочитать мои недоработанные записи. Но я тут же отмела эту мысль, уж слишком все реально. Мой спутник кого-то позвал, и перед нами со скрипом открылись тяжелые ворота. Мы въехали во двор, где в свете факелов суетились люди. Нетерпеливо заржали лошади. «Эрнест, ты нашел Лирейн?» Выбежал нам навстречу высокий коренастый мужчина, лет 45, с короткой аккуратной бородкой и стянутыми в хвост длинными волосами. «Принимайте свою дочь, Тейн Карвер. Мы нашли ее неподалеку от восточной гряды, у самой границы вашего владения». Не успела я спуститься, как меня обняли крепкие руки. Я даже пискнула от неожиданности. От мужчины пахло дымом, сквозь который едва улавливался легкий аромат хвои и какого-то парфюма. «Мы видели черных карателей. Они кружились над горой, а потом устремились в лес». «Ты их не видела, дочь?» — нахмурился мужчина. «Тот самый виконт, о котором и говорили мои спасители по дороге. Выходит, он хозяин этого места. Но я вовсе не его дочь, а происходящее все меньше похоже на розыгрыш». «Нет, я никого не видела», — на автомате ответила и вдруг вспомнила об исчезнувших крылатых трупах на поляне. Но решила не говорить лишнего. Я ведь не дочь этого господина. И вообще, где я, черт побери, оказалась? «Ладно, идем в дом, там поговорим». «Мы сильно переволновались. Почему ты убежала, Лерейн? Завтра твоя свадьба с Дейсаром. Ты ведь дала согласие на брак. А если бы тебя убили арры? Или еще хуже?» Его голос звучал взволнованно, при этом в нем чувствовалась искренняя забота. «Час от часу не легче. Какой еще брак? Какая свадьба? Что происходит?» «Не знаю, я ничего не помню», — растерянно пробормотала я. Вопросов было много, а ответов пока не очень. Точнее, не было совсем. Но я надеялась, что постепенно все прояснится и встанет на свои места. Я шла за виконтом Карвером босиком, ведь туфли обронила еще по дороге, и с удивлением разглядывала интерьер замка. Все же насчет глухого средневековья я ошиблась. Внутри хватало приличной мебели. Стояли диваны и кресла, шкафы с книгами, висели картины, светились какие-то удивительные фонарики. Только электричество, похоже, отсутствовало как таковое. Никакой техники, ни телевизора, ни компьютеров. Люди, что встречались по пути, вежливо кланялись, но ни о чем нас не спрашивали. Мы поднялись по лестнице, оказавшись на втором этаже. Меня завели в комнату, где стояли кровать, кресло, пара тумбочек, стол с резными стульями. На стене висела вышивка с фиолетовыми цветами. «Лея, Аделис, вы где? Сейчас же приготовьте ванну для Теисы. Ее нужно привести в порядок, переодеть и накормить». Откуда ни возьмись, выскочили две девицы. Одна светленькая, с тонкой косичкой и острым носом. Другая круглолицая брюнетка с темными глазами. Обе в серых платьях и передниках. Они бросились выполнять поручение господина. Тотчас позвали еще слуг, которые принялись носить воду в большую деревянную ванну в соседнем помещении. Я же опустилась в кресло, растерянно глядя на новоявленного папочку и не зная, что делать дальше. Между бровями мужчины пролегла глубокая морщина. Он встряхнул густой шевелюрой, будто все еще не мог прийти в себя. «Жаль, твоя мать не дожила до этого дня. Она так хотела, чтобы ты вышла замуж за Дейсара. Завтра ты станешь графиней Вилтон». «И давно мы обручены?» — осторожно поинтересовалась я. «С детства? Разве ты забыла? Вот только кто-то пытался этому помешать. Плохое у меня предчувствие. Нельзя больше откладывать церемонию», — сказал он задумчиво, даже не обратив внимания на мой нелепый для ситуации вопрос. «Извините, — я прокашлялась, — мне нужно вам сказать, я вовсе не ваша дочь, не Лерейн, и я вообще не собираюсь замуж, ни за графа, ни за принца». «Что ты сказала?» Серые глаза мужчины потемнели, но он быстро отошел от гнева. «У тебя просто шок, малышка Лерейн. Нужно принять успокоительные капли и хорошенько выспаться. Обряд назначен на полдень». Он больше не стал меня слушать, дал распоряжение слугам и вышел. Мне уже наполнили ванну, и в комнате остались только две девушки – Аделис и Лея. «Я помогу вам, Теиса. Я добавила в воду ароматную соль, так вам будет легче. И ранки на ногах быстрее затянутся. Негоже невесте графа Вилтона с такими-то мозолями ходить», — после недолгой паузы сказала одна из них, та, что с русыми волосами. Я вытянула ноги, заметив на пятках волдыри. Особой проблемы я не видела, но вот туфли, пожалуй, будет надевать больновато. «Прошу, помоги мне снять платье. Как тебя, Лея?» — попросила я, боясь ошибиться. Они действительно принимали меня за дочь господина и страшились не угодить ему, да и ко мне относились вполне дружелюбно. «Сейчас я развяжу шнуровку. Волосы нужно распустить, чтобы вымыть хорошенько». Она расплела мою уже порядком растрепанную прическу. Нечто вроде хитрого колоска вокруг головы, и на плечи упали длинные рыжие пряди. Я взялась за локон, удивленно рассматривая. У меня самой от природы волосы темно-каштановые, вьющиеся, а эти явно не мои. Не выдержав, я поднялась, перебирая их руками. Потом принялась ощупывать грудь под тонкой нательной сорочкой. Обхватила руками тонкую талию. У меня сроду такой не было. «Где здесь зеркало? Мне срочно нужно зеркало!» «Оно в ванной комнате, Таиса», — испуганно сказала вторая прислужница, не понимая, что со мной происходит. Я бросилась туда, резко остановилась у стены. В отражении зеркала, в массивной кованой оправе, на меня смотрела незнакомая девушка лет 18-19 с большими голубыми глазами и рыжими волосами оттенка ириски. Пухлые губки, аккуратный нос, брови в разлет. Лицо треугольное, немного худощавое. Лирейн Карвер. Надо же, какие у нас похожие имена. Удивительное совпадение. Но это не мое тело. Если прежде оставались еще какие-то сомнения по поводу реальности происходящего, то теперь они развеялись, как дым. Можно подделать антураж, нанять людей, даже замок отыскать, если постараться. Но тело заменить нельзя никак. Я в теле какой-то юной аристократки, которая зачем-то убежала из дома на ночь глядя, накануне собственной свадьбы, и оказалась на одной поляне с этими аррами. И теперь она — это я. И мир, похоже, тоже не наш. Это не земля. Это все Оксанка со своими фэнтези. И что мне теперь делать? «Таиса, все хорошо. Не переживайте вы так. Вы красавица. Ваш жених будет счастлив получить такую супругу. Вы ведь так этого хотели». «Свадьбу придется отменить», — безапелляционно заявила я. Служанки переглянулись, не понимая причин моего странного поведения. Светловолосая служанка фыркнула. «Вряд ли виконт пойдет на то, чтобы отменить свадьбу. Он долго планировал этот брак, иначе у него будут проблемы», — тихо сказала брюнетка. «Какие проблемы?» — вскинула я голову. «Денежные, конечно. Вам же виднее, Таиса. Вы сами знаете, что ваш папенька должен крупную сумму, и лишь брак с Тейном Вилтоном спасет его от разорения. Имение могут отобрать». «И я действительно хотела выйти замуж за этого... Вилтона?» «Конечно, Таиса, вы ведь только о нем всегда и мечтали. Да и Сар красавчик, да и вы тоже красавица. Из вас получится идеальная пара!» Девчонка умильно сложила руки на груди. Я снова взглянула на себя в зеркало. В принципе, хозяйка тела действительно симпатичная. Фигурка стройная, выразительные черты лица. Юная и, возможно, еще невинная. Тогда почему она сбежала из дома перед своей же свадьбой? Это просто какое-то недоразумение. И мне нужно его исправить. Я не могу расстроить свадьбу из-за того, что попала в ее тело. Тогда ее отец попадет в кабалу, а еще жених может бросить. Придется пока играть роль невесты, а там посмотрим. Я согласилась принять ванну. Служанки бережно вымыли мои волосы, высушили их и заплели в длинную косу. Мне подали новую сорочку. А еще принесли ароматный чай на травах и сдобные булочки. После банных процедур меня начало клонить в сон. Пообещав себе разобраться во всем завтра, я легла в постель, закрыла глаза, в надежде, что проснусь уже в своем мире. И, вопреки обстоятельствам, довольно быстро уснула, ведь, несмотря на мое внутреннее возбуждение, тело порядком устало.